Глава 10. Корабль фирмы Ицуи, на котором Хонда покидал Индию, грузопассажирское судно с 6 каютами для пассажиров, пересек Сиамский залив, куда после сезона дождей уже наведывался прохладный ветер северо-восточных муссонов, проследовал мимо лежащего в устье реки Менам Пакпханга и, дождавшись прилива, поднимался к Бангкоку. В этот день, 23 октября, небо будто высохло и стало эмалево-голубым. Какое счастье вернуться из зачумленной земли в город, который начинаешь любить. Хонда с грузом страшных впечатлений, полученных во время путешествия, просто стоял у поручней верхней палубы, душу ничто не обжигало, груз впечатлений поскрипывал в глубине души, как в трюме. По пути им встретился только эсминец военного флота Таиланда. Берега, покрытые кокосовыми пальмами, мангровыми деревьями и тростником, были печальны. Редко где поднимался дымок над жильем. Наконец, по правому борту стал приближаться Бангкок, а по левому — Тонбури. На левом берегу показались скрытые пальмовыми листьями дома на сваях. Во фруктовом саду в тени блестящих листьев замелькали черные спины работников. Там выращивали бананы, ананасы, манго. В углу фруктового сада стояли высокие пальмы — арека, в тени которых любят плавать рыбы. Увидев пальмы, Хонда вспомнил ярко-красные рты старых придворных дам, опекавших принцессу. Они, как табак, жевали бетель. Реформатор-премьер Пибун подобное запрещал. Поэтому дамы утоляли свою тоску по прошлому в удаленном от столицы Банпаине. Стали часто попадаться весельные прогулочные лодки. Вскоре показался лес мачт торговых и военных кораблей. Это был порт в Бангкоке. Грязная вода, освещенная заходящим солнцем, необычно блестела и казалась темно-розовой. Плывшие по ней радужные пятна машинного масла напомнили Хонде пятна гладкой кожи на теле прокаженных, которых он так много видел в Индии. Корабль направился к берегу. Среди махавших шляпами встречающих можно было разглядеть тучную фигуру главы здешнего филиала фирмы Ицуи и нескольких ее сотрудников. Но присутствие Хисикавы, будто прятавшегося за спину главы филиала, сразу омрачило душу Хонды. Чемодан, спустившегося по трапу Хонды, буквально выхватил вынырнувший откуда-то сбоку Хисикава, опередив сотрудника фирмы Ицуи. Он встретил Хонду с прежде незаметным подобострастием, всячески старался услужить. «С приездом, господин Хонда! Как я рад видеть вас в добром здравии! Наверное, ваше путешествие по Индии было тяжелым!» Хонде показалось невежливым не поприветствовать сначала главу филиала фирмы, поэтому он оставил слова Хисикавы без ответа и обратился со словами благодарности к главе филиала. «Как безукоризненно вы организовали мою поездку! Меня это поражало повсюду! Благодаря вам я чувствовал себя князем!» «Теперь вы, наверное, поняли, что Ицуи не уступает английским и американским фирмам? Они-то свои мощности в Японии заморозили!» В машине по дороге в гостиницу «Ориенталь» Хисикава, обхватив руками чемодан, скромно сидел на откидном сиденье, а глава филиала рассказывал о неприятных изменениях, которые произошли за время отсутствия Хонды в Бангкоке. По его словам, из-за умелой англо-американской пропаганды антияпонские настроения приобрели угрожающий размах, и теперь следовало быть осторожнее. Из окна машины можно было наблюдать непривычную ранее картину. Дорога была заполнена изможденными людьми. то ли из-за слухов, что японская армия подступает к границам французского Индокитая, то ли из-за того, что в провинциях неспокойно, но в Бангкок прибывают потоки беженцев, пояснил собеседник. Однако в гостинице к клиентам относились, как и прежде, с английской чопорностью. После неторопливо принятого в номере душа Хонда испытал чувство полного удовлетворения. Глава филиала и сопровождающие ожидали Хонду в вестибюле гостиницы, чтобы повести ужинать. Окна выходили в сад. Под потолком медленно вращался огромный вентилятор, а его крылья порой шумом ударялись летавшие тут же жуки. Спустившийся из номера Хонда вгляделся в эту безликую группу так называемых японских джентльменов-иностранцев, которым принадлежал и сам. Им как-то недоставало привлекательности. «Почему?» В этот момент Хонда впервые обнаружил их и свою собственную непривлекательность. И не подумаешь, что они такие же японцы, как Киоаки и Исао, ведь те были так красивы. Дорогие полотняные костюмы из ткани английского производства, белые рубашки, галстуки. Ни к чему нельзя придраться. На запястье японский веер с черной бусиной на шнурке, которым они озабоченно обмахиваются. При улыбке видны золотые коронки зубов, все в очках. Начальник скромно хвастается своей работой. Подчиненные, по нескольку раз уже слышавшие эти рассказы, все так же поддакивают. «Как вы, господин начальник, смело поступаете! Вот уж где истинная храбрость!» Затем разговоры о здешних женщинах, войне и полушепотом о произволе военных. В этом есть что-то от бесконечно повторяемых, лениво читаемых нараспев здешних молитв, что-то ненастоящее, странное. В теле постоянно какая-то слабость, где-то зудит от пота, но они держатся чопорно и официально, порой в уголке души всплывет страх перед болезнью, внешними признаками напоминавшую красную болотную кувшинку. Ее можно было подцепить во время удовольствий прошлой ночи. И дело было не в том, что, взглянув в своем номере в зеркало, Хонда понял, что, несмотря на усталый после путешествия вид, он, так сказать, один из них. Он увидел в зеркале лицо пожившего 47-летнего мужчины, когда-то причастного к тому, чтобы вершить справедливость, а потом сделавшего своей профессией обходной путь к справедливости. «Моя непривлекательность особенная», — думал Хонда, спускаясь от лифта, покрытым красным ковром ступеням в вестибюль, цепляясь за внезапно вернувшуюся уверенность в себе. В отличие от тех торгашей, меня, если и осуждали, то только за справедливость. Этим же вечером в ресторане восточной кухни за ужином с вином глава филиала Ицуи в присутствии Хисикавы обратился к Хонде. «Так вот, об этом Хисикаве. Он все сокрушается, что был господину Хонде в тягость, задел ваши чувства. Прямо заел себя, когда вы уехали. Все твердил, я виноват, я вел себя неправильно. Стал просто неврастенником?» «Да. Он человек с недостатками, но может быть полезен, хотя мы чувствуем вину за то, что, приставив его к вам, причинили вам неприятности. Но, может быть, вы великодушно согласитесь, чтобы в оставшиеся до отъезда несколько дней...» «Да, с военным самолетом все определено. Он по-прежнему был при вас. Кисикава все осознал и говорит, что теперь изо всех сил будет стараться предугадать ваше желание». Сидевший по другую сторону стола Хисикава, как при молитве, склонил голову, чуть не коснувшись лбом скатерти. «Господин Хонда, пожалуйста, отругайте меня как следует. Я так виноват перед вами». Все это чрезвычайно удручало Хонду. По словам главы фирмы, выходило, что они по-прежнему нисколько не сомневались в том, что приставили к нему хорошего сопровождающего, а Хисикава своим поведением показывал, что Хонда очень капризен и привередлив. Если он станет сейчас просить, чтобы Хисикаву заменили, то оскорбит его. Так что ничего не поделаешь. Придется потерпеть Хисикаву еще несколько дней. Тот избрал лучший способ, несколько раз подчеркнув, что был виноват. Так и честь Хонды не задета. Хонда было рассердился, но сразу заметил, что ситуация складывается не в его пользу. Хисикава не признался главе фирмы, в чем, собственно, вел себя неправильно, вроде бы решительно не понимал, почему им недовольны. Он рассуждал в своем духе. Им недовольны, поэтому он постарается изменить ситуацию. Он умело привлек на свою сторону главу филиала, что и заставило того произнести эти формальные слова. Хонда извинял безразличие этого тучного дельца, но не мог простить Хисикаве спектакля, который тот с такой лицемерной чувствительностью разыграл, не мог простить Хисикаве того, как он усердно навязывал свое внимание. Хонде вдруг захотелось завтра же вернуться в Японию, однако подобное изменение в программе за несколько дней до отъезда явно выглядело бы проявлением детской ненависти к Хисикаве. Хонда оказался в безвыходном положении. С самого начала он был слишком великодушен, значит, теперь должен проявить еще большую терпимость. Оставалось обращаться с Хисикавой как с машиной. Хонда с улыбкой отрицал наличие недоразумений, по поводу которых сокрушался глава фирмы, и сказал, что завтра с помощью Хисикави должен купить подарки, пройтись по книжным магазинам и договориться о прощальном визите во дворец Роз. По крайней мере, он испытывал удовлетворение от того, как искусно скрыл свои настоящие чувства. Хисикава действительно изменился. Сначала он повел Хонду в книжный магазин, напоминающий овощную лавку, куда плохо поступает товар, и поэтому овощи на полках расставлены пореже. Там были грубо отпечатанные на английском и тайском языках книги, больше похожие на брошюры. Прежний Хисикава с презрением отозвался бы об уровне тайской культуры, но сейчас он молча позволил Хонде перебирать книги. Хонда не нашел английских изданий, которые касались бы тайского буддизма, малой колесницы и тем более круговорота жизни. Зато его внимание привлекла тонкая книжка стихов, изданная на грубой бумаге, похожа на средство автора. Края ее белой обложки завернулись от жаркого солнца. Из предисловия на английском языке он понял, что в этих стихах молодой человек, примкнувший к бескровной июньской революции 1932 года, посвятивший революцию свою жизнь, повествует о последовавшем затем крушении иллюзий. Перевернув страницу, Хонда прочитал слабо различимые, немного наивные строки. «Не всякий знает. Те жертвы, что юность принесла в дар будущему, лишь почва для червей. Не всякий знает. На пустоши, обещанной для новой жизни, взрастут лишь ядовитые колючки. Личинки обзаведутся крыльями из золота, а ветер принесет из ядовитых зарослей чуму. Душа скорбит о родине, горячая любовь пылает в ней. То пламя ярче, чем омытые дождем цветы акаций. Дождь кончится, и на столбах, перилах, крышах вдруг плесень расцветет. Вчерашний разум пар выгоды окутает. Ученый муж в носилках золотых воссядет. То не сравнить ни с чем. В кабин, потани, растут айва, сандал, лиан аллеи, розы и бамбук. В тех зарослях, что дождь и солнце не обходят, тапиры, носорог, бизоны, а то и слон, бредущий к водопою. Уж лучше бы они пришли топтать мои останки. Следы разрушенного на моих руках. Багровая луна трав брызги освещает. Не всякий может, не всякий может сложить мелодию сей скорбной песни. Эти полные отчаяния политические стихи тронули сердце Хонды. Он подумал, вот что утешило бы душу Исао. Разве можно усомниться в этом? Исао умер, не осуществив того, о чем долго мечтал. Но если бы те перемены произошли, он испытал бы еще большее отчаяние. При поражении — смерть. При удаче — смерть. Вот что лежало в основе его поступков. Но человеку не все дано. Он не может со стороны беспристрастно сравнить два момента, две смерти, и выбрать момент, когда умереть. Нет способа не то что выбрать, просто разделить два решения. Умереть ли, испытав крушение иллюзий, или умереть прежде, чем испытаешь? Ведь если умрешь прежде, то нельзя будет умереть потом. Если умереть после, то нельзя будет умереть раньше. У человека нет иного пути, кроме как оставить обе смерти в будущем и стремиться к той, какую диктует предвидение. Конечно, Исао выбрал ту смерть, которая придет до крушения иллюзий. В этом была мудрость. Чистая, как горный поток, мудрость юноши, еще не вкусившего, не знавшего власти. Но ощущение краха иллюзий, которое обрушивается на того, кто примкнул к революции и пережил ее успех, чувство отчаяния, ведь ты словно взглянул на обратную сторону Луны, наверное, приводят к тому, что смерть выбирают как способ избавиться от пустоты, которая страшнее смерти. И в такой период любая естественная смерть рассматривается как патологическое самоубийство, совершенное в мрачной реальности революции. Поэтому-то Хонде и хотелось, чтобы эти стихи стали данью памяти Исао. Но Исао умер с мечтой о солнце, а в утро этих стихов потрескавшееся солнце осветило гноящиеся раны, однако случайно совпавшие по времени героическая смерть Исао и отчаяние, кричащее в этих стихах, связала неразрывная нить, потому что мечты о будущем, которым люди отдают свою жизнь, мечты самые лучшие и самые худшие, мечты самые прекрасные и самые безобразные, случается, имеют один источник. И самое страшное, что иногда даже прямо противоположное, они фактически представляют собой одно и то же. Разве нельзя сказать, что в том, о чем мечтал Исао, за что он отдал жизнь, была, как и в этих стихах, безнадежность, сколь бы мудрым ни было предвидение, сколь бы чистой ни была его смерть. Хонда чувствовал, что подобные мысли возникают у него, конечно, под влиянием той огромной Индии. Это она придавала его размышлениям многослойность, структуру цветного лотоса, где лепестки находили один на другой. Она не разрешала ограничиваться одной новой прямолинейной мыслью. Тогда, когда он собирался спасти Исао, даже бросив работу в суде, скорее всего, тут сыграло роль то, что он не смог в свое время спасти Киёаки, в нем, наверное, единственный раз в жизни проснулись бескорыстие и самопожертвование, но после того, как он потерял Исао, ему осталось только гадать, в ком возродится его идеал и где закончится круговорот этой жизни. Последний намек душе Хонды, которому стало трудно испытывать, так сказать, человеческие чувства, сделала именно та пугающая Индия. Предвидеть крушение иллюзий, которое в любом случае удачи или неудачи рано или поздно принесет время, не означает просто предвидеть будущее. Для этого надо быть законченным пессимистом. Важно предвидение, которое дается поступками, дается только смертью. Исао, как никто другой, осознал это. Только благодаря таким поступкам можно увидеть что-то сквозь расставленное временем тут и там стеклянные стены, которое человеку не преодолеть. Смотреть из времени по ту сторону стены сюда, из этого времени туда, за стену. В желаниях, в тоске, в мечтах, в идеалах. В этом прошлое и будущее приобретут равную ценность, однородность, по существу уравняются. Увидел ли Исао в момент смерти сквозь ту стену подобный мир? Это для стареющего Хонды был вопрос, которым нельзя пренебрегать. Ведь скоро и ему придется искать что-то глазами на пороге смерти. Но, во всяком случае, в тот миг живой Исао и его дух обменялись взглядами. Взгляд отсюда поймал невидное ранее сияние по ту сторону, а взгляд оттуда проник сюда и поймал сияние страстных желаний собственного прошлого с его безграничными устремлениями, прошлого, когда ты еще только мечтал о том, что потом приобрел. Стеклянной стеной оказались связаны две жизни, возникшие через два рождения, рождение, которое невозможно повторить. Исао и этот поэт наметили извечную связь между поэтом, который мечтает о смерти после пройденного пути, и Исао, который умер, отринув этот путь. Так к чему же они, каждый по-своему, стремились? Чего желали? Историю не движет воля отдельных личностей, но мысль о том, что суть людских устремлений есть та самая воля, которой мы стремимся влиять на историю с юношеских лет, неизменно владела Хондой. Но как поднести этот сборник стихов, который был лучшим подарком, душе Исао? Может быть, взять его с собой в Японию и возложить на могилу Исао? Нет. Хонда точно знал, что могила Исао пуста. Так. Пожалуй, лучше преподнести стихи принцессе «Лунный свет». Следует подарить их той маленькой девочке, которая так упорно настаивала на том, что она — возрождение Исао. Это должна быть срочная почта, которая доставит стихи быстро, прямо в руки. Он сам станет тем быстроногим курьером, который легко преодолеет стену, возведенную временем. Но сможет ли семилетняя девочка, каким бы умом она ни обладала, постичь заключенное в этих стихах отчаяние? К тому же возрождение Исао приняло вполне определенные формы, именно поэтому у Хонды и возникли сомнения. На нежной, смуглой коже принцессы, при ярком свете солнца, он не обнаружил трех родинок. Хонда, решив, что преподнесет в подарок принцессе сари лучшего индийского производства и этот сборник стихов, попросил Хисикаву связаться с дворцом роз и получил известие, что аудиенция ему будет дана в так называемой «комнате королев» во дворце Чакри, который из-за отсутствия королевской семьи стоял запертым и который лунный свет приказала специально открыть. Однако придворные дамы поставили строгие условия. Принцесса, с нетерпением ожидавшая возвращения Хонды из Индии, твердила, что отправится потом с ним вместе в Японию, капризничала, когда ей говорили, что к поездке еще не приготовились. Чтобы ее успокоить, ей даже сшили дорожный костюм, поэтому придворные дамы хотели, чтобы Хонда не говорил во время визита о дате отъезда в Японию, даже не упоминал о возвращении, а притворился, что будет еще долго жить в Таиланде.